Глава 3. И в тот же миг я очутилась в другом мире. В глаза сразу же ударил свет слишком яркого звездного неба, в которое улетал черный дракон принца Вестера. Затем я вдохнула влажную жару со сладким ароматом ночных цветов, а до слуха донеслось громкое пение цикад. Все это не могло принадлежать Фортрайту. Так же, как и мозаичные ступени под ногами, и высоченные стены из светлого мрамора, венчавшиеся темными куполами, на которые бросала серебристые отблески луна Эдессы. И теплый ветер с горьковато-соленым привкусом моря. Его я помнила с детства. А еще незнакомые люди, поджидавшие нас на широком крыльце возле позолоченных двустворчатых дверей, ведущих во дворец. «Наконец-таки!» – произнесла пожилая дама с высокой прической. Одета она была в узкое темное платье с глухо застегнутым воротником, подчеркивающее ее худую фигуру. Светлячок над ее головой бросал золотистые блики на строгое лицо и недовольно поджатые губы. «Долго же вы заставили себя ждать, ваше высочество!» В ее голосе мне почудился едва заметный упрек. «Не так уж и долго, Элисенда», — беззаботно отозвался принц. «Возникла небольшая задержка, но, как видишь, я все уладил, и мы успели до начала отбора». «Вот и слава, Махалет!» — отозвалась она, поджав губы. Но тут же сменила гнев на милость. «С возвращением, мой принц!» И ее голос потеплел. Впрочем, оттепель долго не продлилась, потому что в следующую секунду она обратила свой суровый взор на нас. И я почувствовала, как ладонь Адиль коснулась моей, словно кузина искала поддержки. Очнувшаяся Арлета жалобно вздохнула и попыталась спрятаться за моей спиной. «Приветствую вас на отборе!» произнесла пожилая дама, оглядевшая нашу троицу с головы до ног. «Меня зовут леди Элисенда, и я...» «Главная его распорядительница. Вы находитесь в королевском дворце династии Карвайров, расположенном на острове Крафтирин. Ваши покои давно уже готовы, дожидаются последних избранниц». «На этом, пожалуй, моя миссия завершена», — вставил свои слова принц. «Пришло время мне вас покинуть». Почему-то улыбнулся мне, затем добавил. «Но скоро увидимся, Кайри. Доброй ночи, леди». Коротко поклонился, после чего отбыл в неизвестном направлении, едва мы успели выдавить из себя слова прощания. Ушел и людей своих увел. Леди Элисенда, поглядев на удаляющегося принца, продолжила. «В вашем мире, насколько мне известно, еще вечер, но в Эдессе уже наступила ночь. Поэтому в виде исключения сегодняшний ужин вам подадут в ваши комнаты, после чего служанки помогут вам подготовиться к ночи. К завтраку вас ждут в серебряной гостиной на третьем уровне женского крыла. Прошу вас не опаздывать», — добавила она строго, словно мы делали это день изо дня. «Мы не опоздаем, леди Элисенда», — отозвалась я, но та уже вернулась к своим наставлениям. «Завтрашний день для вас очень важен. Уже вечером вы познакомитесь с королем, и он сразу же сделает свой первый выбор. Будьте к этому готовы и постарайтесь произвести на него наилучшее впечатление. Но все вопросы сможете задать мне завтра», — заявила она холодно. «Однако есть одна важная вещь, о которой вам необходимо помнить все время вашего пребывания на Крафтирине и в Эдессе. Кто из вас троих обладает магическим даром?» Оказалось, лишь мы с Адиль, на что леди Элисенда тут же заявила, что пользоваться людской магией во дворце и на территории острова строжайше запрещено. А слушавшихся ждет самое суровое наказание. Уставилась на нас строго, словно пытаясь понять, осознали ли мы всю важность сказанного. Я кивнула, что ж тут непонятного, да и кузина негромко пробормотала, что со слухом у нее до сих пор все было в полном порядке. Наконец, леди Элисенда наказала следовать за ней. Развернулась и расправила плечи, после чего чинно двинулась к позолоченным дверям, возле которых застыла стража. И мы поспешили следом. Вскоре миновали распахнутые перед нами огромные двери, и я с легким благоговением констатировала, что внутреннее убранство дворца оказалось настолько же великолепным, как и его вид снаружи. Он нисколько не походил на наши замки. Мрачные крепости, в первую очередь служившие для того, чтобы как можно дольше обороняться от армии противника. Никаких тебе стен в метр толщиной, способных выдержать удары вражеских осадных орудий и магических заклинаний. Никаких окошек-бойниц для лучников и боевых магов. Вместо этого мы шли по открытым летним ветрам галереям, мимо изящных мраморных колонн с украшающей их декоративной резьбой, подпирающих высоченные потолки, вдоль портиков, через арки и просторные залы, от роскошного убранства которых у меня вскоре закружилась голова, а Адиль, время от времени дергавшая меня за руку, таращила глаза и бормотала. «О, великая мать, как же здесь красиво!» Когда я окончательно потерялась в лабиринте переходов, подавленная осознанием поразительного богатства повелителей драконов, мы оказались возле еще одной мраморной лестницы, ведущей, по словам леди Элисенды, в женское крыло. Спустившись на два этажа, очутились в просторном коридоре с устилающей пол мягкой ковровой дорожкой и светильниками на стенах. Двери, в отведенные для избранницы Свартрайта покои, были распахнуты, дожидаясь нашего появления. Первые сразу же заняла Арлетта, жалобным голосом заявившая, что у нее не осталось сил идти, и она вот-вот упадет. Во вторые я предложила заселиться Адиль, на что кузина кивнула с благодарностью, а я поймала на себе удивленный взгляд пожилой распорядительницы. Наконец, остановились перед последней распахнутой дверью. «Как твое имя, дитя?» — спросила у меня леди Элисенда. «Кайриана Шантье». «Хорошего тебе отдыха, Кайриана», — заявила она, после чего развернулась и ушла. Я же, потоптавшись немного в коридоре, нерешительно шагнула внутрь. Закрыла за собой дверь и застыла, обведя взором просторную спальню со светлой мебелью, персикового цвета ковром на полу и свисающими с потолка тончайшими белоснежными полотнами балдахина, концы которого спадали на гигантское ложе. Затем я увидела двух молодых служанок. Были они невысокого роста, темноволосые и смуглолицые. Я удивилась странному разрезу их миндалевидных глаз. Одеты девушки оказались в светлые платья с открытыми плечами. Завидев меня, кинулись навстречу, и я чуть было не попятилась, потому что роскошь отведенных мне покоев и читаемое на их лицах желание услужить были настолько мне чужды, что на миг даже показалось, будто бы все это происходит не со мной. Потому что всего лишь несколько часов назад я доставала из силков зайцев, прикидывала, как нам выжить приближающейся зимой. Вспоминала встречу с Вестером Карвайером, втайне жалея, что больше никогда с ним не увижусь. Сейчас же заботливые служанки и звали Дитта и Нида. И они были настолько похожи, что я с трудом их различала. Спросили, как прошло мое путешествие, после чего предложили переодеться в домашнее платье, пока не прибудут мои вещи. На это я сдавленно усмехнулась. Подумала, что три моих несчастных платья, перешитых из одежды покойной мамы, вряд ли произведут фурор на королевском отборе в этом утопающем в роскоши дворце. Но покорно позволила снять с себя амазонку с заляпанным от езды по изборской грязи подолом. Затем служанки накинули на мои плечи белоснежный халат, предложив принять ванну перед ужином. Да, не знаю это разницы во времени, поэтому госпоже лучше побыстрее лечь спать, чтобы завтра встать пораньше и скорее привыкнуть к жизни в Эдессе и королевском дворце на Крафтирине. И я покорно кивнула. «Это ведь летающий остров?» — спросила у одной из них. Кажется, ее звали Дита, когда та принялась расплетать мои косы, пока вторая ловко развязывала поясок халата. К этому времени я уже начала их различать. У Диты было более смуглое лицо и маленькие кисти рук. «Да, госпожа», — отозвалась она. «Извини, если мой вопрос покажется тебе странным», потому что сама мысль о том, что мы парим где-то высоко в небе, казалась мне в крайней степени необычной. «А он не может упасть? Остров, я имею в виду». «Ну что вы, госпожа?» Легкая улыбка коснулась ее губ. «Летающие острова никогда не падают. Так заведено испокон веков. Есть суша, есть великое море и есть летающие острова. И в этом суть божественного равновесия. Так распорядилась богиня Махалет. Да пребудет с вами ее милость!» Тут же подхватила Нида. «Ясно», — кивнула я, хотя мне ничего не было ясно. «Но ведь можно же упасть с острова, если задуют сильные ветра». «Сорваться вниз и полететь в Великое море?» К удивлению, столь детский вопрос заставил служанок вздрогнуть. «О, вам не стоит опасаться подобного, госпожа», — быстро ответила Нида. «До сезона ураганов еще далеко. К тому же остров окружен магической стеной, и никто и никогда не упадет в Великое море с Крафтирина». Тут же попытались перевести разговор на другое. Забормотала, что мои руки настолько загрубели, что в них нужно срочно втереть лечебное масло дерева мар. А то, если король захочет прикоснуться к своей избраннице. «Да, его будет поджидать неприятный сюрприз», — усмехнулась я, после чего позволила служанкам отвезти меня в ванную комнату, куда больше напоминавшую мне термы в столице Фортрайта. «Когда-то мы с мамой ходили в подобные», — в то время, когда мир все еще казался мне прекрасным. Но это было слишком давно. Сейчас же разница с деревянной бадьей, в которой мы купались в зеленых лощинах, оказалась настолько разительной, что я застонала от блаженства. Погрузилась в горячую, пахнущую цветами воду по шею, закрыла глаза и не протестовала, когда служанки, скинув верхние платья и оставшись лишь в одних тонких сорочках, вошли в бассейн за мной. Принялись мыть мои волосы, приговаривая о чудодейственных средствах и вытяжках из не менее чудодейственных деревьев, цветов и растений, которые быстро приведут меня в достойный вид, чтобы предстать перед взором короля. «Чтобы он не упал в обморок от моего чудовищного вида», — пробормотала я. «А то выйдет настоящий конфуз». Губы Диты тронула легкая улыбка, но тут же исчезла. И я решила, что на верном пути. Попыталась упрочить возникшее между нами доверие, начав осторожно расспрашивать у них о том, что происходит во дворце, стараясь не спугнуть и интуитивно обойти странные темы. Как, например, когда задала вопрос о падении с острова. Оказалось, сами девушки из другого народа, дахары, несколько сотен лет назад переселившиеся в этот мир и занявшие восточную оконечность единственного материка Эдессы, поэтому немного отличаются внешним видом от коренных жителей. Но больше о своем происхождении Дита и Нида говорить не захотели. Зато охотно рассказали о том, что на королевский отбор уже прибыли все 14 избранниц. 9 из них – исконные обитательницы Эдессы, представительницы самых влиятельных семейств этого мира. И у половины девушек есть собственные драконы. Произнесено это было восхищенными голосами, и я поняла, что ментальная связь с драконом ценилась в этом мире на вес золота, давая тем, кто ею обладал, огромное преимущество. Это лишь усиливало пропасть между претендентками из мира летающих островов и Фортрайта, завоеванного ими королевства. К удивлению оказалось, что с вассальных территорий на отбор прибыли не только мы. Были еще 2 участницы из мира Шойи. Появились они только вчера, и их тоже разместили на низшем уровне. Тут где-то охнула в ужасе, прикрыв смуглой ладонью рот. Затем посмотрела на меня жалобно, заявив, что ей не стоило говорить подобного, и госпожа вправе ее наказать. Но я тут же ее успокоила. Сказала, что все прекрасно понимаю. Знаю, что наше место именно здесь, на низшем уровне, рядом с 2 претендентками из мира Шойи. Кстати, почему их только 2? Мы ожидали 3, потому что участниц королевского отбора по древней традиции должно быть 15. Но одна комната так и осталась пустой, заявила Нида, сушившая мои волосы, пока Дита растирала мое тело густой, пахнущей мелом и розами эссенцией, в то время как я тихонечко постановала под ее руками от восторга. Кажется, произошел несчастный случай, поэтому на отборе у короля Эйдара, дай махалет ему и ему дракону долгих лет жизни, будет всего лишь 14 невест. Надеюсь, он найдет в себе силы пережить столь печальные обстоятельства, пробормотала я. Массаж скоро закончился, и я неожиданно почувствовала, как закрываются глаза. После переживаний долгого дня и горячей ванны накатила страшная усталость. Позевывая, вернулась в спальню, где на круглом столе возле закрытой балконной двери меня уже поджидал ужин. Немного перекусила чем-то невероятно вкусным, похожим на земляничный мусс с кусочками незнакомых фруктов, после чего позволила уложить себя в кровать. Тот самый халат, который я накинула после ванны, служанки с меня все-таки сняли, и очень скоро я скользнула на тончайшую материю простыни нагишом. Затем, по мановению руки Ниды, на что я сонно подумала, что им-то доступна магия, а нам запретили ей пользоваться под страхом наказания, светлячки в моей спальне погасли. И в ту же секунду я провалилась в сон. В зеленых лощинах я всегда вставала засветло, но на этот раз мне спалось так сладко и долго, что разбудило лишь осторожное прикосновение. «Доброе утро, госпожа!» — улыбнулась Дита, стоило мне разлепить веки. «Вам уже пора вставать. Вы, наверное, так и не выспались из-за позднего приезда, но леди Элисенда велела всех разбудить. Она будет недовольна, если вы опоздаете к завтраку». «Конечно же, сейчас встану!» — воскликнула я, блаженно потягиваясь на белоснежных, пахнущих чистотой простынях. Затем улыбнулась служанкам, с трудом подавив порыв подскочить и закружиться босиком по персиковому ковру, исключительно от переполнявшей меня радости. потому что застекленные двери балкона были распахнуты, и в мои покои вливался солнечный свет, наполняя спальню беззаботным теплом, трелями птиц и запахом цветущего сада. К тому же на изящном столике красовалась белоснежная ваза с ярко-красными и золотистыми соцветиями, принесенными сюда явно для меня. «Подарок короля Эйдара», — шепнула мне Дитта, — «доставили рано утром, как раз к вашему пробуждению». На что я лишь улыбнулась, нисколько не поверив в то, что королю Эдесса есть хоть какое-то дело до девушки из завоеванного ими мирка. Но все равно стало приятно. Пусть покои избранницы с Фортрайта и располагались на нижнем уровне дворца, но на это я нисколько не была в обиде. Накинув на себя сорочку и запахнув халат, вышла на балкон. Улыбнувшись, тронула тянущиеся ко мне ветви магнолии. Затем посмотрела на светлые дорожки сада с ухоженными клумбами и цветами всех форм и оттенков, а еще на лазоревое безоблачное небо и паривших в нем черных драконов, и поняла, как бесконечно прекрасен этот мир. Но тут я вспомнила Алисе. Подумала, что младшая сестра была бы в восторге, завидев всю эту красоту. И еще о том, что я оставила ее в опасности в зеленой лощине, пока сама радуюсь теплу и свету, наслаждаясь жизнью в королевском дворце повелителей драконов. И мне стало жутко стыдно. Настолько, что яркие краски сразу потускнели, небо больше не казалось мне бездонным, а драконы стали выглядеть, словно стая черных ворон. И я побрела назад, в свою комнату, где увидела служанок с явным недоумением, рассматривавших содержимое моего сундука. Похоже, вещи доставили вместе с цветами, пока я спала, и теперь они решили их разложить. «Мода у нас такая в изборе!» Усмехнувшись, заявила я им, увидев, как Дита осторожно прикоснулась к плотной и грубой материи моего зеленого суконного платья. К тому же меня с детства приучали к аскетизму в одежде, поэтому других платьев у меня нет и не будет. А из этих я надену вот то, синее. Самое лучшее из всех. К тому же оно больше остальных подходило к жаркому климату Эдессы, хотя бы потому, что длинные узкие рукава на шнуровке можно было не надевать. Вскоре служанки послушно помогли мне облачиться в новый наряд. Затем сделали прическу по моде Эдессы, оставив волосы распущенными, лишь немного подкрутив локоны горячими щипцами. После этого Дита отправилась вместе со мной по полупустым переходам дворца, чтобы показать, где находится серебряный зал. И я шла за ней, в очередной раз поражаясь великолепию дворца династии Карвайеров, но уже при дневном свете. Собирала любопытные взгляды слуг в своем громоздком платье, понимая, что этим вечером я вряд ли произведу благожелательное впечатление на короля Эйдара. Впрочем, мне было все равно. Да и насмешливые взгляды собравшихся за накрытым столом в серебряном зале избранниц, которым подавали завтрак слуги в светлых одеяниях, меня тоже не слишком-то трогали. Лишь пожала плечами, замерев у входа в овальный зал с серебристыми обоями, рассматривая собравшихся девушек, пытаясь отыскать среди них Адиль и Арлетту. Отметила про себя, что коренные дески удивительно красивы. Правда, милыми и приветливыми я бы их не назвала, потому что некоторые тыкали в мою сторону пальцами и откровенно насмехались. Да, по их меркам я была одета в неуклюжее и теплое платье, тогда как их наряды были легкими, почти воздушными, облегающими точенные фигуры настолько, что в Фортрайте подобную одежду сочли бы дерзостью. «Мне совершенно все равно», – твердо сказала я себе. «Наплевать, что они обо мне думают. К тому же долго это все равно не продлится. Король Эйдар этим же вечером упадет в обморок, стоит ему прикоснуться к моей загрубевшей руке, привыкшей натягивать тетиву и свежевать дичь. И на этом отбор для меня закончится. Затем я объясню ему, или же леди Элисенди, любому, кто захочет меня выслушать, почему я должна вернуться в свой мир. Но если моя судьба теперь навечно связана с Эдессой, то попрошу, вернее, стану их умолять, чтобы мне разрешили забрать из Фортрайта Лису. И еще архимага Бойна и дядю Филиппа. Ну и мою кухарку с семьей, если те захотят отправиться в неведомый мир драконов. Они же не звери и войдут в мое положение. Поэтому я лишь пожала плечами на резкие взгляды и... улыбнулась подошедшей ко мне Адиль. «Пошли, Кайри», произнесла она на нашем родном языке. «Мы заняли для тебя местечко подальше от этого змеиного гнезда». Кузина бросила резкий взгляд на Эдессок, затем презрительно сморщила носик. Под ее глазами красовались темные усталые круги. «Я не спала почти всю ночь», — пояснила она, так что пришла сюда одной из первых. И эти глупые курицы уже успели вдоволь надо мной повеселиться. Наша одежда кажется им особенно забавной. На ней было чудесное по меркам Фортрайта платье со скромным вырезом, рукавами-фонариками и пышной юбкой, расшитое маленькими цветочками. Но, похоже, его не оценили, так же, как и мое. «Это не курица, а драконницы», — усмехнулась я. «Думаю, они просто не рады пришлым». «Только не вздумай их защищать», — фыркнула Адиль. «Они нас за людей не считают, веселятся вовсю, словно им своих развлечений не хватает. Кстати, сейчас я познакомлю тебя с теми, кого здесь тоже не слишком-то оценили». И потянула меня в противоположную часть серебряного зала. На другом конце стола, в приличном отдалении от Эдесок, я заметила еще троих. Арлету с отсутствующим видом, рассматривающую свою вилку и стоявшее перед ней блюдо с фруктами, и двух худеньких девушек, темноволосых и с кожей медного оттенка, одетых, в отличие от нас, в легкие платья. «Вы ведь из мира Шойи?» — поздоровавшись, спросила у них на языке Эдессы. «Так и есть», — отозвалась одна из них. У нее было симпатичное лицо, обрамленное прямыми волосами. Темная челка закрывала лоб, спадая на черные глаза под широкими бровями. «Меня зовут Зена, а это Миния». Она кивнула в сторону своей соотечественницы. Совсем юной, с озорными кудряшками, обрамляющими удивительной красоты смуглое лицо. Я тоже представилась, после чего спросила. «Но ведь вас должно быть трое. 9 избранниц из мира Эдессы и по 3 из завоеванных ими миров, Фортрайта и Шойи. Как вашей третьей удалось избежать отбора?» Адиль и Арлетта взглянули на меня с изумлением. «Ее здесь нет, потому что она умерла», — спокойно произнесла Зена. «Изиль была убита перед самым отъездом в Эдессу, и ей не успели найти замену. В нашем мире идет война», — пояснила Миния. «И мы хотим попросить хозяев драконов, чтобы они вмешались, не оставались безразличными, ограничиваясь лишь ежегодным требованием дани». Зена взглянула на нее строго, и та закрыла рот. На это Адиль пожала плечами, заявив, что они, конечно, могут попытаться, но все это бесполезно. Эдессцы не вмешиваются в местные дрязги вассальных королевств, считая себя выше этого. В Фортрайте тоже идет гражданская война, которая тянется почти 11 лет, и это никого не волнует. Для них мы никто, и она вообще не понимает, почему нас позвали на этот отбор. Тут Арлетта всхлипнула, выронив из ослабевших пальцев вилку. «Мы должны держаться вместе, все 5, — заявила я остальным. «Делиться тем, что знаем, и, может быть, это нам поможет, поможет нам выжить», — закончила за меня Зена. Затем посмотрела мне в глаза, и ее вид был настолько серьезным, что я поняла, речь идет не только о просьбе вмешаться в происходящее в их мире, но и о нашей жизни и смерти. «Вы должны знать, что на отборе мы не победим», — добавила она. «Поэтому стоит сразу же отказаться от иллюзий на этот счет. А насчет того, почему нас позвали...» Она пожала точеными плечами, которая не скрывала тонкая материя ее светлого платья. «Эдессы свято чтят свои традиции. Похоже, ваш мир подписал такой же договор, что и Шоя. Хартия верности, урезающая нас в правах, но дающая некое подобие равноправия в нескольких вопросах. По нему 3 участницы из завоеванных ими миров имеют право принять участие в королевском отборе. И вот мы здесь, хотя нас здесь никто не ждет». «Мне давно это уже ясно», — пожал я плечами. «Но куда больше меня волнует, что будет с теми, кто проиграет отбор. И пусть я твердила себе, что они не звери, но в голову почему-то лезли воспоминания о вчерашнем разговоре с Дитой и Нидой, о том, как испугались служанки, когда я спросила о падении с острова. Не может быть, чтобы неудавшихся невест короля Эйдара скидывали в Великое море». «Мы знаем лишь одно», — произнесла Миния. «Что никто и никогда не возвращается из Эдессы в наш мир, и мне страшно даже подумать». «Глупости!» — поморщилась Зена. «Здесь тоже поклоняются Махалет, как и в Шое, и богиня не допустит кровопролития. Думаю, что нам...» «Что?» — выдохнула Адиль. «Я слышала разговоры», — понизила Зена голос. «Тех эдессок, кто проиграет на отборе, отправляют домой. Но так как нам дорога в свои миры заказана, то мы остаемся здесь, в Эдессе, и достанемся тем, кто хочет нас взять». «В жены?» — подала голос Арлетта. По насмешливому виду Зены мне стало ясно, что она ошиблась. «Да спаси нас, Махалет!» — пробормотала Миния, сложив пальцы в знак, отгоняющий демонов. И он был точно таким же, как и в нашем мире. После завтрака девушки с нижнего уровня отправились в свои комнаты. Арлетта и Адиль в один голос заявили, что попробуют поспать, потому что проворочились всю ночь. И нет, они не пойдут со мной в сад. К тому же скоро станет совсем жарко, и так уже нечем дышать. Так что, быть может, ближе к вечеру. Тогда я позвала на прогулку Зену и Минию. Собиралась здесь все осмотреть, раз уж нам предоставили свободу перемещения, а заодно и расспросить об их мире. Но те заявили, что гулять по дорожкам под презрительными взглядами заносчивых эдессок – то еще удовольствие, потому что местные не считали нас... Мне казалось, что эдески не считали нас за конкуренток, но девушки из мира Шои, к которым присоединились Адиль и Арлетта, в один голос утверждали, что те не считают нас за людей. Так, грязь под их ногами в атласных туфельках. Я не собиралась с этим соглашаться, но мне пришлось изменить свое мнение, когда после завтрака одна из красоток, толкнув меня на лестнице, заявила, чтобы я убиралась с ее пути. И я застыла, поразившись презрению, прозвучавшему в голосе девушки. У нее было чудесное лицо, голубые глаза в обрамлении темных ресниц и спадающие до пояса белокурые волосы. В ее небесных чертах я не нашла ни единого изъяна, если не считать ледяного холода в ее взгляде. Тут к ней подошла еще одна, темноволосая, с волнистыми локонами по спине, вздернутым носиком и яркими зелеными глазами, и подхватила блондинку под руку. «Что она тебе сделала, Гаэлла?» — спросила певучим голосом. «Ничего я ей не сделала», — ответила я. «Эта лестница достаточно широкая, чтобы тут разошелся целый отряд». «Она попыталась пройти первой, забыв о своем месте», — пожаловалась блондинка, не обратив на мое замечание никакого внимания. «И еще о том», — добавила она уже громче, чтобы все услышали, «насколько повезло этим шавкам оказаться среди избранниц на королевском отборе, вместо того, чтобы подметать мои покои, как и положено иномерянкам». «Ах ты, гадина!» — прошипела Адиль на языке Фортрайта. «Кайри, давай я ей волосенки выдергаю, как и положено иномерянке». «Не надо», — покачала я головой, ответив кузине на языке Эдессы. «Нам не стоит опускаться до их уровня, потому что, боюсь, он находится где-то у самого дна». Брюнетка фыркнула и еще сильнее вздернула голову. «Не обращай внимания на этих возомнивших себе не весь что дур», заявила своей подруге. «Долго они здесь все равно не задержатся. Эйдар сегодня же им покажет, где их место». «Ты права, Ида», подала голос Гаэла. «Этот сброд не заслуживает нашего внимания. Пойдем отсюда, а то от них несет свинарником». И они принялись чинно подниматься по лестнице. «Как же сброд!» — заявила им в спину Адиль, а Арлетта часто-часто заморгала, но так и не смогла справиться с хлынувшими из глаз слезами. «Ну что, убедилась?» — спросила у меня Зена. Они с Минией стояли чуть в стороне, не вмешиваясь в конфликт. На это я кивнула, поняв, что не только любви, но и уважения со стороны избранницы Эдессы нам не видать. Затем подруги ушли в свои комнаты, я же упрямо отправилась в сад. Решила, что переживу, даже если снова столкнусь с эдесками, и они напомнят, что от меня несет свинарником. Довольно скоро, немного поплутав по дворцу, стараясь не пересекаться с высокомерными девицами и всего лишь пару раз спросив дорогу услуг, наконец-таки вышла в сад. Миновала портик со скульптурами богини Махалет и огромный фонтан с позолоченной скульптурой дракона, но в царство клумб и благоухающих цветов не пошла, потому что заметила парочку эдессок, гулявших по дорожкам, прячась от солнца под кружевным разноцветными зонтиками. Чтобы не портить себе настроение, свернула на ведущую вглубь сада дорожку, уходя все дальше и дальше от дворца. Миновала несколько фонтанов и роскошную мраморную беседку, окруженную клумбами с красными и золотыми цветами, но прятаться в ней от солнцепека не стала. Вместо этого продолжила свой путь, решив обойти всю дворцовую территорию. Вскоре выложенная плитками дорожка закончилась, но и это меня не смутило. Ступая в тяжелых кожаных сапогах по накалившейся от летнего солнца тропинке, вившейся сквозь заросли неизвестных мне кустов, я вознесла молитву Великой Матери, поблагодарив за столь чудесный день и помолившись за здоровье моей семьи. Тут тропинка тоже закончилась, и я очутилась перед пролеском из невысоких, с густыми кронами и острыми ветвями деревьев. Деревья росли плотными рядами, явно отгораживая. Интересно, что же за ними? Любопытство упрямо толкало меня вперед. Кое-как продралась через заросли, на миг пожалев, что острые ветки оставили несколько затяжек на подоле. В Впрочем, мне-то какая разница, если король этим же вечером упадет в обморок от моего вида, после чего, очнувшись, укажет нам на наше место. Зато когда я выбралась из пролеска, оказавшись по другую сторону деревьев, меня ждал чудесный приз. Я оказалась на самом краю острова. И вид оттуда открывался настолько захватывающий, что мой рот непроизвольно открылся. Потому что недалеко от нашего, всего в паре сотен метров, парил еще один остров. На нем были зеленый лес и свисающие корни деревьев, и даже водопад, над которым кружили птицы с разноцветным оперением. Дальше, во влажной дымке, поднимающейся над Великим морем, угадывались очертания еще нескольких островов. Одни были чуть выше, другие чуть ниже нашего, а под ними белоснежные перины облаков. И это было настолько прекрасно, что я долго не могла пошевелиться от переполнявшего меня восторга. Затем все-таки решилась. Осторожно подошла к краю, собираясь лечь на живот и заглянуть вниз. Мне было жуть, как интересно узнать, как выглядит край Крафтерина и раскинувшееся под ним Великое море. Но я так и не смогла осуществить свой план, потому что уткнулась лбом в невидимую стену. Хорошо, хоть ничего себе не расшибло. Кажется, это была та самая стена, о которой говорила мне Дита. Пожалев, что ее нельзя попробовать на прочность заклинанием, пошла дальше, легко касаясь ее рукой, чувствуя легкие покалывания в кончиках пальцев. Попыталась понять составляющую стену заклинания и почувствовать вибрации драконьей магии. Ведь это же не запрещено. Но сколько бы я ни старалась, у меня ничего не вышло. Природа магии, которую использовали в мире Эдессы, была мне незнакома, как и здоровенное кряжестое дерево, довольно скоро вставшее на моем пути. Оно было увешано ярко-красными плодами, похожими на клубнику, и они источали завлекательный запах, сладкий, с нотками ванили. И я, поднявшись на цыпочки, прикоснулась к одному из них пальцем. «Не советую их есть», — раздался девчоночий голос откуда-то сверху, из-под самой кроны. «Дерево мар жутко ядовитое». «Спасибо за подсказку», — отозвалась я, хотя вовсе не собиралась пробовать на вкус незнакомые плоды в незнакомом мире. Уроки выживания в лесу многому меня научили. Задрав голову, я с интересом уставилась на устроившуюся на ветках худенькую темноволосую девчушку в мужской одежде. На вид ей было 10. «Меня Кайри зовут», — сказала ей. «Знаю», — отозвалась она вполне приветливо. «Ты одна из невест моего брата Идара. Мне, кстати, запретили с вами говорить, но я сбежала от воспитателей и теперь могу делать все, что захочу». «А почему запретили?» Она пожала плечами, затем ловко перелезла на ветку пониже и снова уставилась на меня сверху вниз. У девочки было худенькое личико с ярко-синими глазами. В ее чертах угадывалось сходство с Вестером Карвайером. «Потому что я слишком часто говорю то, что думаю, и это может произвести плохое впечатление на избранниц», — заявила она важным голосом. «Так мне постоянно все твердят». Я усмехнулась. Похоже, юная принцесса была настоящей занозой для своих воспитателей. «И что же ты думаешь обо мне?» — спросила у нее, завидев на ее лице хитрое выражение. «То, что ты не выиграешь отбор, потому что ты не из нашего мира», — пожала она плечами и принялась раскачиваться на ветке. «Женой моего брата станет либо Гаэла, или же Ида, потому что у них есть драконы, и они из самых влиятельных семей на Эдессе. Но они мне вообще не нравятся». Я так и сказала своему брату, что они обе мерзкие и заносчивые. Но воспитатели меня отругали. Заявили, что я совсем от рук отбилась. «А ты отбилась?» — усмехнулась я. Она напоминала мне мою лису, такую же бойкую и острую на язычок. «Конечно же отбилась!» — гордо заявила девочка. «Жаль, что ты не подходишь Эйдару. Ты мне нравишься, потому что ты похожа на меня и на моих братьев». Затем, подумав немного, принцесса добавила. «Меня Майя зовут». «Приятно познакомиться, Майя. И чем же я на вас похожа?» «У тебя тоже умерли родители, я это чувствую», — пожала плечами девочка. «Меня посвятили в жрицы богини Махалет, когда мне было 6 лет, потому что в нашей семье есть дар предсказания. Иногда мы видим то, что не видят другие. Правда, настоящих видений у меня еще не было, но у моей мамы иногда случаются. Она наперед знала, что отца убьют, но так и не смогла его отговорить от того сражения. «Мне жаль, Майя. Как давно твоя мама умерла?» «Нет». Голос девочки дрогнул. «Она еще жива. Вернее, ее тело все еще живо, но разум давно уже оставил. сразу после того, как папа погиб от стрелы Дахаров. Ее драконица сразу же умерла с горя, а мама... Мама несколько раз пыталась покончить с собой, поэтому брат приказал окружить остров магической стеной и приставить к ней круглосуточную охрану, чтобы она не спрыгнула вниз. Внезапно мне стало понятно замешательство служанок, когда я спросила у них о падении с края острова. «Я так тебе сочувствую, Майя!» Принцесса независимо пожала плечами. 3 месяца назад у мамы снова было видение. Она сказала, что наш мир рухнет, и всему настанет конец, а потом настояла, чтобы мой брат женился как можно скорее. Утверждала, что это поможет ему спасти Эдессу. Поэтому Эйдар поддался на ее уговоры и организовал королевский отбор. Почему же он сам не выбрал себе жену? «Он все время слишком занят», — призналась мне девочка. После папиной смерти и коронации ему не до невест. Но затем мама заявила, что и это не поможет. Ничего уже не поможет, и нашему миру все равно грозит крах. Правда, ее уже никто не слушает, считают сумасшедшей. И принцесса вздохнула. К тому же отбор уже начался. Эйдар скоро женится, а у меня появится тетя. Будет меня ненавидеть, потому что я стану ей врать. Знаешь, что я скажу тебе, Майя? Ты очень смелая и сильная девочка, и обязательно справишься со всеми трудностями. Она засопела, а затем неожиданно спросила. Ты не хочешь забраться ко мне? Отсюда хорошо видно Крафтонию и Крафдетру, а еще как прилетают к дворцу драконы. Может, мы даже увидим, как возвращается Эйдар с его наездниками. Конечно же, хочу, улыбнулась ей. После чего, подобрав подол, решительно полезла на дерево к одинокой девочке королевских драконьих кровей.